Глава 33. «Арина Станиславовна, с вами все в порядке?» Домработница трясла меня за плечо, а я резко пришла в себя. «Что?» Повернула голову и посмотрела ей в глаза. «Вы скулили. Вот я и подумала». «В порядке». Только сейчас поняла, что щеки мокрые от слез. Вытерла тыльной стороной ладони, встала со стула и направилась к выходу, игнорируя чашку с горячим кофе. Я стервозничала только в присутствии Вадима. В остальное время была нормальной обычной девушкой, которая не умеет улыбаться, смеяться, радоваться жизни. Все это осталось там, в прошлом, в маленькой съемной однокомнатной квартире, где я была по-настоящему счастлива. «Не думай о нем», – толдычила себе под нос, выбирая джинсы в шкафу. «Он давно забыл, и как тебя зовут, и как ты выглядишь», продолжала причитать, как мантру. «Если каждый день повторять, то со временем в это можно поверить. Выбросить из памяти, забыть и не думать постоянно о той боли, которую я причинила Матвею. Мой любимый зверь». «Надо же, какая глупая кличка! Как же она не подходила милому парню, который до сих пор занозой сидит в моем сердце. Знал бы он, как больно я сделала себе. До сих пор душу рвет на части, когда вспоминаю прощальный взгляд». «Не думай», — помотала головой из стороны в сторону, надевая джинсы. Сверху натянула легкую кофточку, а на ноги туфли на низком каблуке. Спорить с Вадимом бесполезно насчет приема. Проще согласиться и купить себе новый наряд. Заодно и проветриться, тем более в средствах муж меня не ограничивал. Плевать на них, конечно, с высокой колокольни. Я до сих пор помню, как мыла подъезды за копейки. Не в деньгах счастье, и даже не в их количестве. Просто иногда обстоятельства выше нас, и тогда... Послезавтра наступает слишком быстро. Вроде и не ждала, а уже пора одеваться». Муж со мной практически не разговаривал эти два дня. Видимо, какие-то проблемы с бизнесом, раз мрачнее тучи, ходит который день. Я до сих пор не знала, чем конкретно Вадим занимается. Мне настолько все безразлично, что даже лень интересоваться его делами. «Готово». Он заглянул в спальню, когда я наносила блеск на губы. «Ага». Аккуратно водила кисточкой по губам, чтобы за контур не вылезти. 5 минут, и я... «Тогда жду на улице», – перебил и скрылся в коридоре. «Пусть лучше так, чем перед глазами маячить начнет, раздражая меня еще сильнее». В последнее время муж не произносил комплиментов, не делал подарков и не возил меня на курорты. Если бы еще не замечал моего присутствия, я бы вообще прыгала от радости. О разводе можно только мечтать». Я даже не тешила себя надеждой. «Красотка», — улыбнулась своему отражению, бросила блеск в сумочку и направилась к выходу из спальни. Коридор небольшой, ступеньки на первый этаж и дверь на улицу. Вадим курил возле машины. Повернул голову в мою сторону, когда я с ним поравнялась, оценивающе провел взглядом, а после открыл заднюю дверь, выкидывая окурок. «Ни слова, ни полслова». Да мне, в принципе, и не надо, отвернулась к окну и молча наблюдала за пролетающим мимо пейзажем. «Арина», — услышала сбоку, а после почувствовала, как Вадим взял меня за руку. Повернулась в его сторону, безразлично глядя в глаза. «Почему у нас все сложно?» Он поднес мои пальцы к губам и поцеловал. «Ты нарушил условия нашей сделки». Я аккуратно высвободила ладонь из его хватки. «Я тебе больше не доверяю». И снова отвернулась. Но муж сегодня бил все рекорды по сдержанности. Обычно пылил. Вывести его из себя легко. Хлопал дверью, сбегал к любовницам, мог по 2 суток домой не приходить, что мне только на руку. Но сегодня терпел мои фырканья. Взял меня за подбородок всей пятерней и заставил снова повернуться к нему лицом. «Я исправлюсь», — смотрел прямо в глаза. «Поздно, Вадим». Я попыталась отвернуться, но мужские пальцы цепко впились в кожу. «Арина, дай мне шанс». «Я устала». Вздохнула, закрывая глаза. «Давай поговорим дома, после приема». Он отпустил, а я мысленно пожелала своему супругу напиться на этом дурацком мероприятии, после чего он снова забудет о своих обещаниях, а я продолжу и дальше жить, как ни в чем не бывало. Подобные скопления народа меня дико выводили из себя, выжимали все соки, особенно я уставала морально. Ходить с дежурной улыбкой на устах – это ад. Пафосно и бесполезно. Голова сразу же разболелась, а я взяла бокал с шампанским, когда муж меня оставил. Никого здесь не знала, и слава богу. Приставать не станут, а мне очень хотелось побыть в гордом одиночестве. Сделала глоток, затем второй, оглядываясь по сторонам. Да так и замерла на месте. Рука с бокалом зависла в воздухе, а жидкость медленно выливалась мне на грудь. «Этого не может быть. Только не он». Зажмурилась, просчитала до 10, сделала несколько глубоких вдохов и резких выдохов и открыла глаза. «Матвей. В одной руке стакан с жидкостью, другая в кармане брюк. Парень делал глотки и пристально смотрел на меня. И от этого взгляда мороз прошелся по коже».